Джейн Робертс. Природа личной реальности. Глава 8. Здоровье, хорошие и плохие мысли. Рождение демонов. Сеанс 633. 17 января 1973 года. Среда. 21:14. Пометка. Сегодня я спросил Джейн, продиктует ли Сет обещанное письмо для переписки. Мы приготовились к сеансу в 21:05. В это время раздался городской пожарный гудок, а потом мы услышали сирены. Примечание. Сегодня Джейн много работала над своей рукописью «Физическая вселенная как конструкция идей». Писала связанные с ней материалы. Оригинал она получила в трансцендентном состоянии вечером 9 сентября 1963 года. Это событие стало началом ее экстрасенсорного развития. Почти 10 лет спустя работа по-прежнему остается для нее вехой. Сегодня Джейн заметила в ней концепции, которым раньше была слепа. Подробней о конструкции смотрите в материалах Сета и говорит Сет. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, начнем с письма. Дорогой друг, благодарю за интерес ко мне и моей работе. Я понимаю ваше вполне естественное человеческое желание перевести философию в повседневную жизнь и деятельность. Однако идеи – это инструменты, они даны вам для собственного использования. Чем чаще вы пользуетесь этими ментальными средствами, тем лучше у вас получается развивать и применять собственные уникальные способности. В вашем мире наверняка есть те, к кому вы можете обратиться за помощью, друзья и близкие, или же врачи, психологи и экстрасенсы. В зависимости от того, на чем вы стоите, любой из них может помочь вам. Такая помощь не будет бесполезна, но я предлагаю вам несколько иные вещи. С глобальной точки зрения, одна из самых важных вещей, которые я хочу донести до вас всех, такова. Вы многомерная личность, и в вас хранится все знание о вас самих, о ваших задачах и проблемах, какое только может понадобиться. Другие могут по-своему помогать вам, и на определенных стадиях развития помощь необходима и полезна. Но моя задача – напомнить вам о том, какая невероятная сила кроется в вашем собственном существе – и вдохновить вас на ее использование. Для этого я через Рубурта непрерывно передаю материалы Сета. Все книги, каждая по-своему, предназначены для этой цели. В моей новой книге «Природа личной реальности», книга Сета, я рассказываю о методиках, которые помогут вам и тысячам других людей использовать предложенные идеи в обычной повседневной жизни, улучшить свою жизнь, понять и решить свои проблемы. Сейчас вы можете так не считать, но мой величайший дар вам – подтверждение целостности вашего существа. Я говорю это потому, что осознаю ваш нынешний статус и все остальные части вашей личности. У Рубурта очень ограничено время, ему приходится думать о многом. Я лично читал ваше письмо. Рубурт не может сам отвечать на все письма. Это плохо скажется и на его, и на моей работе. Поэтому я пишу этот ответ, чтобы вы знали. Я думаю о вас. Я автоматически посылал вам энергию, когда это письмо было получено и когда отправлялся ответ на него. Эта энергия поможет вам высвободить собственные способности к познанию и исцелению или поддержит в любой сфере, в какой это вам необходимо. Такая энергия доступна всегда, независимо от того, пишете вы мне или нет. Вы постоянно располагаете подобной энергией. Если вы поверите мне, то поймете, что другие могут выступать только как посредники, связующие звено, и в данном отношении не нужны. В вашей жизни энергия всегда доступна. Я просто даю вам то, что и так принадлежит вам. Сет. Спасибо. Минутку. Кстати, это конец письма. Кому-то вы его захотите посылать, а кому-то нет. Некоторым вы захотите ответить сами. Пометка. Пауза в 21.36. Мы решили включить это письмо в книгу Сета, потому что оно подчеркивает важность убеждений. Конец пометки. Диктовка. Попробуйте провести простой эксперимент. Результаты будут очевидны. Вспомните печальное событие из своей жизни. Оно вызовет соответствующие чувства, а за ними потянутся по ассоциации воспоминания о других подобных событиях. На вас с новой свежестью нахлынут запахи, картины, слова, даже уже полузабытые. Ваши мысли активируют соответствующие чувства, однако помимо вашего ведома они также вызовут клеточные воспоминания, отпечатки стимулов, полученных во время этих событий. В каком-то смысле начнет проигрываться в кавычках клеточная память, а со стороны тела целиком воспоминание о его состоянии в тот момент. Если вы будете упорно придерживаться печальных мыслей, то восстановите такое состояние тела. Теперь подумайте об одном из самых приятных событий, которые когда-либо с вами происходили. И произойдет обратное. Ассоциативные воспоминания будут приятными, и тело изменится соответственно. Помните, ментальные воспоминания живые. Они – энергетические образования, собранные в невидимые структуры при помощи процессов, не менее реальных и сложных, чем организация любой группы клеток. Если сравнивать их с клетками, то, как правило, они живут меньше, хотя в определенных условиях это и не так. Но ваши мысли образуют такие же реальные структуры, как и ваши клетки. Их построение отличается только тем, что в вашем понимании они невещественны. И мысли, и клетки обладают структурой, реагируют на стимулы и организуются согласно собственным свойствам. Мысли разрастаются ассоциативно. Они магнетически притягивают себе подобных. Словно некие странные микроскопические животные, они отгоняют врагов, то есть другие мысли, угрожающие их существованию. Пометка. Мимо нашего дома пронеслись два автомобиля с завывающими сиренами. Джейн они, казалось, не побеспокоили. С начала сеанса сирены непрерывно были слышны вдалеке. Конец пометки. Используя эту аналогию, ваша ментальная и эмоциональная жизнь образует жизненные формы, состоящие из подобных структур. Они воздействуют непосредственно на клетки вашего физического тела. Вернемся к Агастесу. Мы видим в одном человеке великолепный пример того, как якобы нефизические мысли и убеждения могут воздействовать на физический образ и изменять его. Можете сделать перерыв. Пометка. 21.55. Джейн быстро вышла из транса. Она высказала мысль, к которой все время возвращалась в последнее время. Что Сет в главе 8 довольно резко оборвал разговор об Агастесе и будет еще не раз возвращаться к нему в книге. Я спросила о заглавии главы 8. Джейн думала, что оно пропало. Сейчас она видела его мельком и не могла уловить как следует. Сирены продолжали выть, напоминая охотящихся вдалеке животных. Слушая их, я взял книгу, которую вчера вечером забыл один из учеников экстрасенсорного класса. Она была о философии и религии в Индии. «Положи ее», — попросила Джейн, когда я начал ее листать. Это один из случаев, когда Сет может многое сказать об этой книге. Имелось в виду, конечно же, что у нее открыто более одного канала. Далее Джейн объяснила, что на ее взгляд книга была скорее хитростью, чем откровенной ложью, но правда, которую вы в ней инстинктивно чувствуете, может заставить вас принять заметные искажения, которые в ней тоже есть. Сеанс также быстро возобновлен в 22.14. Конец пометки. Итак, во-первых, Агастесу много раз говорили что-то вроде «Ты слишком много думаешь, ты должен заниматься делами, спортом, больше общаться». Частые замечания плюс другие условия его детства выработали в нем страх перед мыслительной деятельностью. Кроме того, он чувствовал себя недостойным, Так могут ли его мысли быть ценными? У него рано начали возникать агрессивные чувства, но в его семье не существовало приемлемых способов сбрасывать подобное напряжение. В результате они превратились в бурные вспышки жестокости, и Агастас стал еще сильнее стесняться своей недостойной природы. Какое-то время, будучи еще нормальным подростком, он из всех сил старался быть хорошим. Это означало изгнание мыслей и импульсов, имеющих сексуальную природу, агрессивных или просто непринятых в обществе. На подавление этих частей внутренней личности он тратил много энергии. Однако запретные ментальные события не исчезали. Они становились более интенсивными и отделялись от его обычных «безопасных» в кавычках мыслей. Подобным образом Агастас создал ментальную структуру, которая следовала принципам, упомянутым мною до перерыва. В других обстоятельствах, обладая другими качествами, другой человек мог бы повредить себе физический орган, буквально нападая на него, не менее реально, чем это сделал бы вирус. Но в силу своего темперамента и природы, а также врожденной, хоть и совершенно неразвитой креативности, Агастас сформировал структуру, а не уничтожил существующую. В нормальном состоянии он принимал только убеждения, которых, как он считал, от него ожидали. Как уже говорилось, сеанс 628, глава 6, прежде чем он достиг нынешнего состояния, был период, когда мысли «хорошего я» в кавычках и мысли «плохого я» в кавычках состязались за его внимание, а тело отчаянно пыталось реагировать на постоянные, чередующиеся и часто противоречивые концепции. В результате создалась ситуация, в которой конфликтующие наборы мыслей и чувств стали чередоваться, хотя большую часть времени Агастас сохранял целостность. Однако убеждения, которые он задвигал вглубь, по закону притяжения немедленно включались в другую ментальную структуру, тоже состоящую из идей и чувств, образующих своего рода невидимую клеточную организацию, обладающую всеми способностями к реакциям. В обычном состоянии Агастас считал себя бессильным, потому что отказывал себе в естественных проявлениях агрессии и чувствовал слабость. Эти убеждения активировали клеточную память тела, ослабляя его и мешая ему функционировать. Однако какое-то время оно было уравновешенным, хотя деятельность и приглушалась. Сохранялся баланс, который удовлетворял его потребностям. Агастас начал бояться, что тело выйдет из-под контроля и совершит жестокий поступок, потому что, конечно же, он понимал силу подавляемых мыслей и чувств. Когда возникала кризисная ситуация или усугублялось его отчаяние, процесс ускорялся, а он притворялся, что ничего не замечает, и так появлялся Агастас II. 22.35. Агастас II был полон ощущением силы, потому что Агастас считал силу неправильной и, когда думал о своем обычном «я», отодвигал ее. Однако Агастас понимал, что телу нужна жизненная энергия, в которой он ему отказывал. Так и появился Агастас II с идеями об экстраординарной силе, энергии и превосходстве. «Я своего Агастаса контролирую. Надеюсь, что вы тоже». Да, с фантазиями о невероятном героизме, с воспоминаниями, в которых Агастас себе отказывал. Агрессивные действия, о которых Агастас забывал ради своего комфорта, Агастас II вспоминал с бурной радостью. В результате мгновенно происходило химическое оживление тела. Улучшался тонус мышц, изменялись уровень сахара в крови и течение энергии сквозь тело. Когда Рубурт беседовал с Агастасом, я понял, что молодой человек идентифицирует Агастаса II с левой стороной тела. В обычном состоянии она была напряжена сильнее, чем правая. Агастас II избавлялся от напряжения. После первой вспышки активности течение энергии становилось сильнее. Однако, чем дольше Агастас II оставался, тем слабее становилась его позиция. Это признавали и Агастас, и сам Агастас II. Понимаете, Агастасу надо было накопить достаточное количество подавленных мыслей и эмоций в ситуации, с которой он не был способен справиться. Тогда угроза вызывала появление Агастаса II. Тело ведет себя так, как, по вашему мнению, оно должно себя вести. Поэтому Агастас и Агастас II, у которых были разные схемы поведения, вызвали у тела совершенно разные реакции. Теперь забудьте, что в данном случае происходит разделение. Представьте себе последовательные мысли и чувства, которые есть у вас. Когда вы чувствуете себя слабым, вы слабы. Когда вы испытываете радость, она идет на пользу вашему телу, которое становится сильней. Случай Агастаса просто в гипертрофированной форме показывает воздействие убеждений на физический образ. Если вы решили, ага, значит, теперь я буду думать только хорошие мысли, стану здоровым, а плохие в кавычках мысли буду подавлять или делать с ними что угодно, но не думать, то в какой-то степени пошли по стопам Агастаса. Он начал с веры в то, что некоторые его мысли настолько плохие, что их каким-то образом надо заставить исчезнуть. Поэтому подавлять мысли, которые вам кажутся негативными, или вообще считать, что они ужасны, это не выход. Кстати, название этой главы – «Здоровье, хорошие и плохие мысли, рождение демонов» в кавычках. Можете сделать перерыв. Пометка. 22:55. Транс Джейн был глубоким, темп речи быстрым. Но она запомнила сирены. Они и сейчас выли, хотя мы не видели никаких отсветов. Допустим, от пожара в западной части города. Сеанс возобновлен также энергично в 23:15. Итак, ваши убеждения в том, что желательно, а что нет, что есть добро, а что зло, невозможно отделить от состояния вашего тела. Ваши понятия о ценностях могут помочь вам укрепить здоровье или вызвать заболевание. Могут привести к успеху или неудаче, счастью или горю. Но каждый из вас поймет последние мои слова согласно собственной системе ценностей. У вас есть четкие представления о том, что такое успех и неудача, добро или зло. То есть ваша система ценностей строится на представлениях о реальности, а представления формируют ваш жизненный опыт. Допустим, вы верите, что быть «хорошим» в кавычках значит быть совершенством. Может быть, вы слышали или читали, что дух совершенен, поэтому считаете, что ваш долг – повторить совершенство духа во плоти, насколько это возможно. Поэтому вы пытаетесь отрицать все несовершенные мысли и чувства. Собственные негативные, в кавычках, мысли ужасают вас. Вы также можете верить в то, о чем я вам говорю, что ваши мысли формируют реальность. Поэтому еще больше боитесь мысленных или практических проявлений агрессивного характера. Вы можете так волноваться о том, чтобы не причинить никому вреда, что едва решаетесь шевелиться. Пытаться все время быть совершенством не просто тяжело. Из-за неправильного понимания это может привести к трагедии. У слова «совершенство» много ловушек. Во-первых, оно подразумевает нечто завершенное, неподвластное изменениям, а потому неподвижное, лишенное дальнейшего развития и созидания. Дух всегда находится в состоянии становления, изменения. Он гибок и в вашем понимании бесконечен, потому что и точки начала не имеет. Рубурт недавно сказал, что если он и уверен в чем-то относительно физической реальности, так в том, что она в этом понимании далека от идеальной. Но в том же смысле слова не идеален и дух. Чтобы он считался таковым, он должен застыть в неком совершенном состоянии, после которого невозможны развитие и созидание. Ваши мысли существуют. Вы можете одобрять или не одобрять их, как грозу, например. Если предоставить их самим себе, ваши мысли столь же разнообразны, величественны, банальны, пугающи и великолепны, как ураган, цветок, наводнение, жаба, капля дождя или туман. Ваши мысли совершенны, как они есть. Оставленные без внимания, они появляются и уходят. Сознательный разум сортирует эти мысли, выбирая те, которые вы захотите встроить в систему убеждений. Но делая это, вы не изображаете слепоту. Иногда вам хочется, чтобы вместо дождя было солнце, но вы не стоите у окна, отрицая, что за ним идет дождь, что воздух холодный, а небо темное. То, что вы принимаете дождь как текущую реальность, также не означает, что вы считаете все дни ненастными. Эта, несомненно, неправильная идея не становится частью ваших представлений о реальности. Точно так же не пытайтесь притворяться, что «темной» в кавычках мысли не существует. Вам не нужно из-за нее считать, что все ваши мысли будут мрачными, если оставить их в покое или попытаться спрятать. Некоторые люди боятся змей, даже самых безвредных. Они не замечают их красоты и места во Вселенной. Некоторые боятся каких-то мыслей и не замечают их красоты и места в мысленной жизни. У вас есть самые разные мысли, и у каждой из них есть свои причины. У вас, например, и география разнообразная. В вашей реальности также глупо отрицать существование каких-то мыслей, как, например, притворяться, что пустынь не существует. Так вы только отрицаете часть своего опыта и сужаете собственную реальность. Конечно, это не означает, что вы должны специально собирать мысли, которые кажутся вам негативными. Вам же не требуется обязательно прожить месяц в пустыне, если вы ее не любите. Точка. Все это значит, что в природе, как вы ее понимаете, все имеет свой смысл и свое место в существовании. Этого хватит. Можете закончить сеанс или, если хотите, сделать перерыв. Вынужден сказать, что мы, наверное, закончим. Тогда я добавлю. Я же говорил, что с книгой не будет проблем. Передай Руберту, что я вам говорил. Но кто меня слушает? Хотя в последнее время он слушает лучше и на нужной волне. Желаю вам хорошего вечера. Спасибо, Сет. Доброй ночи. Пометка 23:44. Закончить сеанс меня вынудила усталость. Я подозревал, что Сет способен продолжать бесконечно. У нас был трудный день. Сейчас замолкли даже сирены. Шутливое замечание Сета о книге относится к этой. Недавно он упоминал первоначальную неуверенность Джейн в том, стоит ли заключать контракт на публикацию работы, переданной таким способом, до того, как она будет закончена. Тэм Мосман, редактор Джейн из издательства Prentice Hall, прочитал первые 6 глав личной реальности и написал ей очень одобрительное письмо. Конец пометки.